Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». Ну и, конечно, доброй ночи на этой неделе. Как всегда, желаю вам я, постоянный ведущий программы, доктор Александр Данилин. Мы с вами еще в прошлый понедельник решили, что мы не договорили затронутую нами огромную, сложную, может быть, даже одну из важнейших в человеческой жизни тем, которую мы сформулировали как маска и душа. Это очень и очень может быть отвлеченная тема, однако на самом деле может быть один из смыслов нашего с вами существования заключается в том, чтобы все-таки отличить, где же наши маски, а где подлинные проявления наших душ. Откуда берутся маски? Как они формируются? Что с нами происходит? Когда мы одеваем маску, когда снимаем ее? Да и снимаем ли мы маски хоть когда-нибудь? Вот тема нашей сегодняшней передачи. И мы, как всегда, можем поговорить о маске и душе здесь, в прямом эфире, по постоянному телефону прямого эфира Радио России. Телефон этот 956-1514. Код города 495, если вы забыли. 495-956-1514. Постоянный телефон нашей радиопрограммы. Но сегодня, пока я готовился к программе, удивительно удачно сформулировала тему «Маска и душа» одна из наших постоянных радиослушательниц. Пожалуйста, послушайте внимательно, как она формулирует проблему, и это сразу станет вопросом, который прозвучит как заставка или вопрос нашей сегодняшней программы. Здравствуйте. О масках. Я думаю, что любая маска, карнавальная или социальная, нужна, чтобы скрыть истинное состояние и проявление души, в особенности ее отражение на лице, или защитить ранимую душу от внешнего воздействия. Причины использовать такое средство защиты и нападения разные, иногда уважительные. Используется оно неосознанно или вполне сознательно, но полного успеха, по сути, гарантировать не может, потому что маску выдают глаза. Врать глазами очень сложно. Для этого надо врать душой. То есть маски мы не врем душой, а только не хотим ее слышать или притворяемся. Но в душе это мы всегда знаем, что душа всегда говорит правду. Получается, что обманываются скорее те, кто хочет обмануться. И еще я думаю, что любая маска, карнавальная или социальная, это продолжение известного жеста, когда неосознанно дети или взрослые люди в сильном волнении скрывают лицо руками. Наверное, за этим какой-то инстинкт заслонить душу от вранья или сильных эмоций. Вот только мне непонятно, как красная шапочка и бабушка серого волка не распознали. Вот куда они смотрели? Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо. Вот вам и вопрос, который я хочу предложить как главный на сегодняшней программе. Ну, действительно, почему же красная шапочка и бабушка не смогли распознать волка? Ведь это, метафорически выражаясь, главная тема нашей предыдущей передачи о масках. Люди почему-то не столько пытаются распознать истинное содержание души, которая прячется под маской, сколько предпочитают доверять маскам. Ведь красная шапочка и бабушка были почему-то очень доверчивы. Им хотелось верить, что в овечьей шкуре скрывается нежная овечка, а вовсе не страшный серый волк. Вот почему это происходит, почему же бабушка и красная шапочка не хотят увидеть в волке волка? Почему мы предпочитаем реагировать на маски, а не на душу? Дорогие радиослушатели, мне и хотелось бы обсудить эту тему в нашей сегодняшней программе по телефону 956-15-14. Московский телефон 495, код города 495-956-15-14. Ну а музыка, музыка сегодня будет классическая. Наверное, как кажется мне, у каждого из нас существует свой музыкальный скальпель, такой инструмент или музыкальное произведение, которое, когда мы слышим, соскребает маски с наших лиц, стаскивает его с наших душ и достает оттуда что-то настоящее, что-то подлинное, по крайней мере, во время звучания такой музыки, как будто что-то восстанавливается в душе. Вот такими инструментами для меня, я не говорю, что для всех, для меня являются труба и виолончель. И мне очень хочется сегодня послушать виолончель, тем более, что записи, которые вы сегодня услышали, это записи, которые первый раз звучат в России. что ж, маска и душа. Почему же Красная Шапочка и бабушка так легко и охотно поверили страшному серому волку? Доброй ночи, Елена. Доброй ночи, Александра. Я прочту маленькую, так сказать, часть стихотворения, которую написала моя дочь, которой было 15 лет, чтобы не занимать время. «Моя звезда когда-нибудь взойдет и засверкает ярко-ярко. Кто-нибудь когда-нибудь поймет, кому так нужно было завтра. Нить судьбы пустили просто так, все вокруг нам стало чуждым, а по улицам гуляет лишь маньяк. Но и ему сказалось все ненужным. Что ж, молчать нам выпало всегда. Одеваем мышиные маски. Через века, возможно, мы поймем себя и перестанем слушать сказки». Мою дочь зовут Юлиана. К сожалению, с ней случилось несчастье большое. Остались ее стихи. Спасибо. Спасибо большое, Елена. Чудесные стихи. И очень жалко, что вы повесили трубку. Примите, я думаю, соболезнования всех нас. Но, наверное, это невероятно важно, чтобы от человека на этом свете остались такие удивительные строки. Про что они? Надежда Леонидовна, доброй ночи. Ну, я, знаете, как-то вот у меня такое ощущение, что мы говорим о нашем естественном состоянии, тем более, если мы живем в городе. Мы все надеваем маски, иначе просто выжить невозможно. Но мало ли какие-то вот идет нездоровица, усталость. Ну что ж, мы будем это все на людях показывать. Поэтому у нас какие-то банальные выражения. Вот сегодня даже стояла в сберкассе. Вот очередь стоит, нет, каждый не замечает толпу, каждый идет к окошечку. Вот я вот взяла и грубо выразила, говорю, молодой человек, у вас все с головы в порядке. И представляете, сразу его душа, вот-вот мы с маской душа. Как это непривычно людям говорить в лоб вот правду. И какая у нас реакция? Вот смотрите, как же так мы думаете, вообще, он... совсем знакомым, незнакомым, вы думаете... мы говорим банальности. А душу открыть, это просто не каждый может. Это вот быть самим собой, это просто целое искусство. Ну и как это самое, после того, как вы молодого человека спросили... Да, агрессия была, чуть не разорвал на части. Это он настоящий был? Конечно. Ага. Понятно. То есть... в городе, я прощаю, в городе мы живем как муравейники, мы устаем друг от друга. Это постойте, вот постойте, а вы когда... Подождите. Люблю, обожаю. У меня просьба, выслушайте минуточку, пожалуйста. Вот мы идем сельской дорогой, как там каждый человек друг другу рад, потому что в диковинку новое лицо. Ох, вот знаете, я не очень уверен, что этому новому лицу рады. То есть новое лицо в диковинку, а вот рады ему теперь уже далеко не всегда. Я, знаете, что хотел спросить? А вот когда вы-то молодому человеку в сберкассе сказали, что у вас малек, у него все нехорошо, это были вы или маска? Вы знаете, я вот откровенно сказать, чем отличаются дураки-то. Ну, то есть, ну... без оглядки. Вот я как раз себя, я умный не считаю, по большому счету. Вот все леплю в глаза, и я считаю... Вот мне, знаете, чем Джигарханян понравился? Он говорит, вот как всю жизнь он только понял, что надо все говорить человеку, иначе не успеешь. Иначе он не поймет. То есть, в общем, даже если вы не знаете, в сущности, дурак он или нет, то знаете, лучше ему просто... Ему просто... же, по поступкам судим-то. Ага. То есть, ваш поступок, может быть, я не уверен, что вот он прямо такой уж... Я не хочу сказать, рекомендации Джигарханяна, но как бы вот это малознакомому человеку дураком в лицо залепить... А вот как вы думаете, это как бы не агрессия? Это оскорбление или констатация факта? Да вот, понимаете, какая штука... Сказать дураку дурак, наверное, констатация факта. Только для этого нужно внутренне быть уверенным. А чтобы он, знаете, при предлагаемых обстоятельствах все-таки задумался. Плохое, но только вспомнится. Только вот для этого нужно быть, Надежда Леонидовна, уверенной, что вы или мы с вами умнее этого самого дурака. Спасибо вам большое. Доброй ночи, Сергей. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Я по поводу вопроса. Mm-hmm. Я считаю, что Красная Шапочка и бабушка ошиблись потому, что настроились на лучшее и были готовы увидеть в любом вошедшем, соответственно, Красную Шапочку или бабушку. А делать этого нельзя. Про что и сказка? Сказать это делать нельзя. Правда, Сергей? И вообще, на самом деле, это правда, я вот только сегодня вечером, когда услышал на автоответчике звонок одной из наших постоянных радиослушательниц, честное слово, первый раз в жизни я задумался о том, что «Красная шапочка» — это сказка о масках, и, видимо, лучшая и самая, одна из лучших, самых древних историй про доверчивость и недоверчивость. В частности, про доверчивость и недоверчивость детей. Правда, Сергей? Поскольку, ну вот, «Красная шапочка», она же маленькая, в этом ее главное преимущество. И это сказка про то, что нельзя доверять, надо учиться разглядывать маски и, в общем, так или иначе, это одна из тех историй, которые, как ни странно, учат нас маски одевать. Правда, Сергей? Спасибо вам большое. Я думаю, что это в действительности исчерпывающий ответ. И мне вот что хотелось бы, не то что даже добавить, но сказать, что в действительности, когда маленький человечек появляется на свет, мне кажется, им руководит некое стремление жизни, которое, если бы он мог, он бы передал словами «быть». Потому что «быть» — это, в общем, быть самим собой. И вот этот короткий в нашей жизни этап, когда мы лишаемся пеленок и еще не понимаем, что стремление быть самим собой вызывает яростное недовольство у взрослых и окружающих, это и есть коротенький период рая в нашей жизни. Ну, так где-то от года до двух, я бы сказал. Уже через несколько шагов первых, когда мы начинаем ползать и все время заползаем куда-то не туда, наше поведение начинает вызывать недовольство у взрослых, которые нас окружают. И, наверное, первый вывод, может быть, первое чувство, такое отчетливое чувство, которое испытывает маленький человечек, заключается в том, что быть естественным или самим собой нехорошо и неправильно. Открытие это не из приятных, и нередко оно вызывает вспышки гнева у ребенка. Порой мне кажется, что вот возрастные кризисы, а я надеюсь, что мы в нашей программе специально поговорим еще о разных возрастах. Очень много вопросов нам задают и в интернете, и на автоответчике. И мы поговорим отдельно, сделаем такую тему, поговорим о разных возрастах. Так вот, мне кажется, что кризисы детской жизни можно описать, как, впрочем, и взрослые, и взрослые жизни. Через стремление быть самим собой и противодействие внешней среды этому стремлению. Вот когда мы открываем, что в очередной раз, в очередном месте быть самим собой нельзя, это начинает вызывать вспышки самой настоящей ярости и самого настоящего гнева у ребенка. Ну, например, Надежда Николаевна, как бы у нее же то же самое стремление в сберкассе. Вот, а буду-ка я самим собой. А тут молодой человек встречной агрессии отвечает. Значит, это опять-таки тот же самый знак. Ну, нельзя в каких-то общественных местах быть самим собой. Само по себе открытие нехорошее. Ну, вот пришел ребенок в школу, а там нельзя быть самим собой и делать то, что хочется. То есть в какой-то степени можно, но можно еще в меньшем объеме, чем это было можно дома. Вот это вызывает у ребенка чувство протеста, гнева. И эти протесты и гнев и называют возрастными кризисами. Вот кризис семилетнего, потом подростковый кризис. Мы довольно часто об этом говорили. В ответ на вот эти вот социальные запреты человек начинает надевать сам на себя маски. Эти маски ему приходится надевать после периода какого-то кризиса. И в конечном итоге он одевает маски для того, чтобы избежать страданий. И я еще одну вещь хочу как бы заявить. В действительности, вот те мы с вами, тот Александр Геннадьевич, которого вы знаете, те наши радиослушатели, которых я слышу, мы все называем собой некоторую систему таких масок. Маску мы одеваем со страданием, но и снять ее оказывается страданием еще большим. Мы начинаем надевать на себя маски маленькими детьми, потому что мы строим новую личность, которая соответствует тому, чего от нас хотят взрослые. Количество наслоенных на нашу душу, на наше естество, на нашу сущность масок, наверное, к совершеннолетию становится просто совершенно неизмеримым, поскольку их назвать-то все нельзя. Однако в сущности под каждой маской скрывается некая конкретная травма, некое конкретное страдание и некий конкретный запрет. И вот то, каким способом мы их преодолели, дальше остается нашей схемой преодоления трудностей и психологических травм на протяжении всей жизни. Вот примерно, на самом деле ужасно трудно опознать, есть ли вообще какая-нибудь личность там, за этими вот наслоившимися масками? Ведь то, что представляем из себя мы, возникает в результате запретов и страданий, в результате того, какие социальные портреты мы на себя пытаемся напялить, когда развиваемся. Из каких образцов мы эти маски себе подбираем? Вот на самом деле, мне кажется, это самая главная и проблема, и рассказ о том, каким образом одевают маски. Ну вот, давайте, наверное, тема серьезная. Сделаем еще один небольшой музыкальный перерыв и послушаем виолончель, которая, как мне кажется, способна маски снимать. Thank you. возьму небольшую паузу, чтобы сделать объявление. Как-то один раз мы уже говорили, что в друзьях нашей программы, в друзьях, это в друзьях, потому что у нас на клубном телефоне сразу раздавалось очень много звонков, и нас спрашивали, какое вы имеете отношение к фонду возвращения. Никакого, мы просто дружим, мы очень любим их некоммерческие программы и ту музыку, которую они привозят, возвращая нам наших соотечественников, исполнителей, живущих за рубежом. Мы очень любим, что у них чрезвычайно недорогие сцены и замечательная музыка. Вот поэтому они нам дают эту музыку, которую вы нигде больше только на живом концерте не сможете услышать. Вот только на живом концерте в программе «Серебряные нити». А мы эту музыку очень любим и передаем вам сведения об их концертах. Вот очередной концерт виолончелистки, замечательная, по-моему, совершенно, которую вы слышите. Ее зовут Кристина Блаумана. Родилась она в Риге. Она дочь солистов Рижской оперы. И одна из очень известных ныне европейских виолончелисток. Могу сказать, из известных таких нам вещей, что она довольно часто выступает в качестве приглашенного концертмейстера оркестра Гидеона Кремера, который мы тоже слушали и тоже любим. И хотим радостно вам сказать, что концерт Кристины Блауманы единственный с исполнением своеобразных аранжировок, ее собственных, Бетховена, Равеля, мадагаскарских песен, которые очень редко у нас исполняются. В 19.00, в воскресенье 19 марта, состоится в Рахманиновском зале консерватории. Да, в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Поэтому добро пожаловать всем, кому понравился предыдущий концерт. Я думаю, что вы ни в коем случае не прогадаете. Следующий концерт фонда возвращения 19 марта, воскресенье, в 7 часов в Рахманиновском зале МГК имени Чайковского. Кристина Блаумана, виолончель, которую вы слушаете сегодня. Ну вот, а мы продолжаем разговор о масках. Доброй ночи, Елена. Мы вас слушаем. Спасибо. Я хотела сказать о пользе сбрасывания масок. Можно? Ну, конечно, Пьюша, собственно, нельзя. Маску свою, маску лгуньи и обманщицы я одела твердо на себя, когда мне было лет 13-14, от страха перед своими родителями. Я не училась хорошо. Простите, Елен, а страх был связан с учебой, да? То есть да, это вот. Да, угу. Да. Ну, нет, страх был связан с тем, что меня будут ругать за то, что я приношу плохие отметки. Угу. Вот. Лет в 40 я поняла, что вообще это ужасно. То есть первый раз я это поняла в 20 лет, в 40 лет я поставила, в 20 лет я поставила задачу, что надо прекращать лгать, потому что к 20 годам я стала лгать всем. 40 лет я уже осознала, что это крайне трудно сделать, но у меня кое-что начало получаться, и я даже стала учиться говорить правду родителям. А в 50 лет у меня появился начальник, человек энциклопедических знаний, колоссального управленческого опыта и очень высоких званий. И вот я волею судеб должна была там выполнять определенные трудовые функции рядом с этим человеком. И для того, чтобы понять этого человека, я решила, что я сделаю ставку на все хорошее, что в нем есть. И я с этим человеком вообще прекратила лгать. Вот, понимаете, я полностью перестала врать, перестала притворяться, перестала оправдываться. И сейчас мне уже 58 лет. Я должна сказать, что благодаря вот этому своему решению я накопила колоссальный опыт. Мы с этим человеком почти подружились. Вот это очень приятно, потому что этот человек действительно энциклопедических знаний. Только жалко слово «почти». Почему «почти»? Ну, потому что все-таки разница. разница социального положения достаточно высокая. И этот, я же говорю, что сложный человек. Я немножко человек не его социального уровня. Вот. Но это раскрепощение дало мне возможность и со всеми другими людьми тоже стать более открытой и не бояться их. И лошадь стала постепенно уходить. Это я должна сказать, совершенно прекрасное ощущение такой внутренней свободы и, знаете... А вот внутренней свободы от чего? От страха. От страха? От страха быть непризнанной, быть неуважаемой, быть поруганной. Вот от всяких... Я не знаю, насколько я прав, Елена, но я вот эту категорию как бы масок называю масками вины. Возможно. Потому что когда-то нам родители объясняют, что мы виноваты. Да. Мы виноваты, мы плохо учимся, например, или плохо себя ведем, и мы виноваты в том, что у них плохие отношения, в том, что дома скандалы. Да. Папа с мамой ссорится только из-за того, что ты плохо учишься. Да. Папа ругается и не хочет приходить домой. Мама не высыпается и не в состоянии работать. Ну и вообще родителям некогда заниматься сексом. Нет, из-за того, что... не надо. Ну, я подшучиваю, конечно. А в результате нормальная и стандартная реакция ребенка, он в один прекрасный день произносит, вот в день кризиса, очень трудно сказать, это этот кризис, который может произойти в 3 года, может в 5 лет, может в 7, но он однажды говорит: ах так, ну значит я и буду во всем виноватым. И вот это вот, вот это вот, я и буду, я вечно виноватый, дает, как ни странно, такую странную по кругу подпитывающую энергию. Да. И когда ты от этого избавляешься, ты на самом деле избавляешься от чувства вины. Потому что вот тот самый хороший друг или эрудированный начальник, он должен однажды сказать, я просто не могу говорить этого длиннее, но он просто однажды должен сказать, а что ты, собственно, делаешь? Перед кем и почему ты виновата? Зачем тебе все время лгать? Вот если вы почувствуете, это в сущности один и тот же вопрос. Да. А одетая сверху маска, именно потому она и маска. То есть на самом деле... Но если хотите, комплекс, который лежит внизу, внутри, это комплекс вины. Да. А надетая сверху маска, это маска лгунии. Правда? Скажу еще, что вот когда эта маска уходит, то тогда энергия идет от мира. Вот та энергия, которая была какая-то неполноценная внутри этой маски, то сброшенная маска дает возможность получать энергию от мира. Спасибо большое. Спасибо вам, Елена. Доброй ночи, Елена Степановна. Алло? Да-да. Александр Геннадьевич. Ау. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите мне вернуться к сказке «Красная шапочка». Да уж, возвращайтесь, пожалуйста. Как раз конец передачи. Осталось очень мало времени. И поэтому это я именно поэтому и хочу вернуться к этой сказке. Мне кажется, что есть категории людей доверчивые. И вот «Красная шапочка» с бабушкой относится к доверчивым людям. Как вы считаете? Ну, я на самом... Доверчивые эти персонажи. А как вы думаете, доверчивые? Это я же... считаю, да. Это же как бы сказочные персонажи. Чего же в этом сомневаться? Конечно, да, они доверчивые. Доверчивые, но... Угу. Когда, в конце концов, внучка поняла, что перед ней волк, она догадалась. И мне кажется, любой человек, когда оказывается в тяжелой ситуации взрослый человек, он может иногда надеть маску, когда перед ним страшный человек, хуже зверя, он еще хочет в этом звере пробудить что-то человеческое и надеяться на этот вариант. Вот он тут и может надеть маску. Что вы мне на это скажете? Смотрите, как интересно. Я чего-то не уверен, что там внутри, в животе волка, бабушка с внучкой как-то особо маски одевали. Они, по-моему, не успели. Нет, они хотели. Это не в животе. Но вот я хочу... А перед тем, как проглотить. Но я вот хочу сказать совершенно другую вещь. Да. Я хочу сказать, что вот в сказке есть, мне кажется, другое кольцо. И кольцо очень обнадеживающее, которым, наверное, можно попробовать завершить нашу передачу. Хотя, конечно, ну как бы она все равно не окончена, потому что, может быть, стоило бы поговорить, ну скажем, о том, какие маски мы одеваем, и поучиться от них избавляться. Это я предлагаю. Если вы скажете на автоответчик, что стоит продолжать, будем продолжать. Но я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что... Сейчас я договорю. Ирина Степановна, а то не успеем. Я хочу сказать, что в конце сказки, когда охотники в волка стреляют, или когда волка уносят, там есть разные варианты, да, в деревню, подвешенного на палке за лапы, за все четыре, то, по-моему, всем как одному этого страшного волка, который всю сказку обманывал, совершенно злобно проглотил бабушку и внучку, его почему-то всем жалко. И это, в общем, обозначает, что, по большому счету, сказочник сообщает тем внучкам, которые слушают его сказку, что, конечно, надо стараться помнить, что есть волки. Но ты знаешь, внучка, волк – это тоже такая маска. Жестокая, но маска, потому что там, на дне его, на дне этой маски, все равно живет то, чему тебе хотелось доверять. Только сначала его надо стреножить, сделать так, чтобы он выпустил из своей тюрьмы всех бабушек и внучек, а потом уже, может быть, на каком-то новом этапе научиться ему доверять. Но вот это нахождение добра в этом волке, он же отпустил, в конце концов, и бабушку, и внучку. И наша жалость, по-моему, всеобщая по отношению к волку, она говорит о том, что все-таки в глубине души мы с вами знаем, что и эта агрессия, это тоже маска. Ну, как у Надежды Николаевны. Ну, конечно, у Надежды Леонидовны, которая, да, вот в сберкассе молодого человека, простите, обхамила до ясности. Ну, как бы, это же тоже маска. В рамках этой маски ей захотелось говорить все, что она думает. Хотя Надежда Леонидовна, человек добрейший, это же чувствуется по голосу. Вот здесь очень тонкие различия. Где маски, которые надеты на нас за счет травмы и обид, а где душа, которая предвечно исполнена доброты. Ну, как виолончель. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. Ой, извините, мы с вами в среду, я забыл, говорим о еще одной сказке, о замечательной пьесе Шварца «Сказка о потерянном времени». Ну и вообще о времени в нашем культуре и о том, как и почему мы его теряем. И если можно, откройте, пожалуйста, эту сказку, загляните в нее лишний раз. Она на самом деле содержит в себе гораздо больше мудрости, чем мы привыкли думать. Спасибо. Вот теперь слушаем виолончель.